Глава 14. Марья попрощалась со Свиридовыми и вновь постучала в кабинет директрисы. «Клавдия Александровна, разрешите?» Заглянула и застала ту с улыбкой на губах. Клавдия моргнула, попыталась принять серьезный вид, но у нее это плохо получилось. Решила, да ладно, чего уж теперь-то. Молодая подчиненная уже увидела ее сидящую просто так, без дела и улыбающуюся глупой улыбкой. Махнула. «Заходите, Мария Ивановна, присаживайтесь». Подумала. «Вот как же мало нам, женщинам, надо. Всего-то услышать слова поддержки и комплимент. Ну, хорош, конечно, засранец, чего уж». На этот раз Марья прошла к столу сразу. Сама того не подозревая, села на тот же стул, на котором только что сидел Олег. «Вы попросили меня зайти к вам?» «Да, просила». Клавдия все-таки собралась с мыслями и заставила вернуться себя к работе. Повторила. «Просила. Хотела узнать, как вам обновленный кабинет? Освоились уже? Все устраивает?» «Ну, в общем, да. Есть еще кое-какие мелочи по оформлению стендов для учеников, но до 1 сентября точно все успеваю». «Хорошо», — директор кивнула. «Мария Ивановна, думаю, вы уже поняли, что ваш класс пополнился еще одним учеником». «Гришей Свиридовым?» — догадалась. «Да, поняла. Это даже хорошо. Теперь все дети по двое будут сидеть. Я даже уже знаю, с кем Гришу посажу». «Ну, видите, как замечательно!» Клавдия вновь улыбнулась. «Да, есть у меня Карина Пашкова. Ей как раз только вчера 7 исполнилось. Она у меня в классе самая младшая будет. И самая маленькая. Вот с Гришей Свиридовым я их и посажу за первую парту. Он у нас тоже маленького роста». «Мария Ивановна, вы ведь уже успели поговорить с мальчиком, пока мы тут с его отцом...» Директор замялась, подбирая нужный глагол, и вновь едва заметно улыбнулась. «Разговаривали. Как вам показался ваш новый ученик? Ребенок действительно такой, не по возрасту развитый, как сказал о нем его отец?» «Да, мальчик действительно развит не по возрасту». Мария тоже улыбнулась, вспомнив их с Гришей разговор, пока они ждали его отца. «Ну, а то, что он ростом не вышел, так не беда. Нагонит. Мальчишки же всегда позже растут». Клавдия более внимательно посмотрела на подчиненную. «Мария Ивановна, а теперь у меня к вам личный вопрос. Уж извините, но спрошу. Вы беременны?» «Что?» Девушка вспыхнула мгновенно. «Нет, конечно». «Мария Ивановна, поймите мой интерес правильно. Я должна знать это, чтобы успеть найти замену, если вы все-таки в положении». «Клавдия Александровна, я не беременна и не планирую». «Хорошо, хорошо, я вас услышала. Прошу не обижаться на меня, но я должна быть уверена, что у вас со здоровьем все в порядке. Что подобный приступ, — подобрала она наиболее подходящее определение, — больше не повторится. Вы же с детьми работаете». Маша готовилась к этому вопросу от директрисы. Знала, что ответить, а потому упрямо вздернула подбородок, распрямила и без того прямую спину и, глядя Клавдии в глаза, отчеканила. «Это была паническая атака, не приступ. С детьми в их окружении такие приступы у меня не случаются. Да и вообще не случаются». Запнулась и поправила сама себя. «Не случались. Вот уже несколько лет». Клавдия откинулась на спинку кресла и молчала, глядя на девушку, сидящую перед ней. «Ведь она же красивая. Очень. А одевается будто специально вот так, как моя бабуля. Что же с тобой такое случилось, девочка, что тебя пугает мужчина, оказавшийся за твоей спиной?» Подумала она вдруг, а вслух сказала. «Хорошо, я вас услышала, Мария Ивановна». И кивнула. «Несколько лет тому назад я прошла несколько сеансов терапии у психолога», начала оправдываться молодая учительница. «Именно по панической атаке», поторопилась она добавить. «На данный момент я в полном порядке, но если вам необходимо подтверждение, я могу принести справку». «Не надо, Марья, я вам верю». Клавдия тепло улыбнулась. «Но хочу, чтобы вы знали. Если вдруг вам захочется поговорить, рассказать что-то или обсудить, то вы можете смело на меня рассчитывать. Обещаю, дальше моих ушей это не уйдет. Но, думаю, вы и так это понимаете, да?» «Понимаю, да». Мария расслабилась и даже позволила себе едва заметно улыбнуться. «Спасибо. Буду иметь это в виду, Клавдия Александровна. А можно тогда и я спрошу вас о Свиридовых?» «Спрашивай». «Я же правильно понимаю, что в этот раз они насовсем к нам переехали?» Олег сказал, что да, насовсем. Клавдия сделала вид, будто не заметила того, что Марья проговорилась. «Ясно». Девушка задумчиво кивнула, а потом, словно очнувшись, спросила. «Клавдия Александровна, если у вас все, то можно я пойду? Клавдия не стала больше мучить Марью вопросами и подозрениями. Отпустила, а потом, оставшись одна, задумчиво проговорила. «В этот раз? Очень интересно, девочка. Выходит, вы с Олегом уже встречались?» «Я больше чем уверена, как раз вот те несколько лет тому назад». «Эх, ёлки, и спросить-то не у кого. Не Шустову же звонить».